Перебранку землян оливиец слушал с удивлением и недоумением. Он не предполагал, что одна неосторожно брошенная фраза вызовет такую бурю. Впрочем, толстяк довольно быстро разобрался в сути проблемы. Речь шла о мести, а по понятиям сфина это дело святое. Не желая вмешиваться в конфликт, тосконец направился к двери. Возле выхода Морсвелец остановился и проговорил. «Не знаю, к какому решению вы придете, но кое-какую информацию я должен дать. Обычно наемники останавливаются и развлекаются в гостинице «Прибой». Она находится в 20 минутах ходьбы отсюда, в западном направлении. Ресторан гостиницы пользуется большой популярностью у обеспеченных фолсов и аланских офицеров. Туда часто приходят для заключения серьезных сделок. В заведении подают приличную выпивку, и можно найти женщину на ночь. В общем, любые удовольствия, исходя из толщины кошелька. Нищие в том районе попадаются крайне редко. Проверки документов чужакам не избежать. В сам ресторан бродяг не пустят ни при каких обстоятельствах. Оливиец развернулся и покинул помещение, оставив воинов одних. Разведчики долго молчали, обдумывая слова толстяка. Первым ринулся в атаку Пол. «По-моему, все складывается отлично», — вымолвил шотландец. «До района беженцев рукой подать. Уйдем сразу после казни». «Само собой», — иронично сказал японец. «Ты лишь забыл упомянуть о патрулях. А в том квартале их немало. Три шляющихся без дела нищих сразу привлекут внимание полиции. Да и неизвестно, застанем ли мы Канна в прибое. Неприятностей же не избежать. Давай оденемся получше», — предложил Стюарт. «У сфина наверняка найдется хорошая одежда. Заодно немного повеселимся». «Кто о чем, а он думает только о женщинах», — съязвила Ята. «Нас знают сотни аланцев. Я даже не говорю о землянах. Небритая щетина вряд ли кого-то введет в заблуждение. Подобный вариант неприемлем». «Согласен», — кивнул головой Русич. 4 года не столь большой срок, чтобы забыть участников первой экспедиции. И тем не менее, я не отступлю. Мы пойдем в ресторан в облике нищих. Пусть судьба решит, кто прав, кто виноват. Если Канна в прибое не окажется, группа тотчас отправится на юг. Если барон там, клинка мерзавцу не избежать. Пусть даже мне придется заплатить за это собственной жизнью». После некоторых размышлений самурай устало произнес. «Ладно, пусть будет по-вашему. В конце концов, двое против одного. На всю операцию даю ровно 10 минут, иначе увязнем. В подобных заведениях очень много военных. Уходить придется быстро». Сборы надолго не затянулись. Воины взяли балахоны и приступили к их чистке. На паперти нужно выглядеть жалко и убого. Возле ресторана такой вид вызовет лишь раздражение. Вскоре одежда приобрела надлежащий вид. Спрятав в длинные рукава кинжалы и опустив пониже капюшоны, разведчики вышли на улицу. Сфина они увидели сразу. Тосконец расположился возле ворот и руководил погрузочными работами. Внутри базы стояли 3 порожних грузовика. Крепкие мужчины таскали из склада тяжелые мешки и коробки. Заметив друзей, Морсвелец двинулся к ним навстречу. «Ты не жалеешь своих людей?» — тихо проговорил Тина. «Так только кажется», — улыбнулся толстяк, вытирая пот со лба. «Я и сам часто помогаю грузчикам. Мы единая семья, и они это знают. Фактически, конечно, хозяин я, но поверьте, парни зарабатывают очень неплохо по здешним меркам. За последние 2 года от меня не ушел ни один человек. Хотя, признаюсь честно, пару шпионов удалось выловить». «Всюду война», — философски заметил японец. «Мы уходим», — вставил Олесь. «Либо нас прикончат, либо группа покинет город. Через несколько декад отряд вернется сюда, и тогда понадобится твоя помощь. Не забывай об обещании». «Я буду постоянно в Фолсе», — спокойно сказал оливиец. «В крайнем случае здесь останется Ласк. Ему можно доверять, как мне. Он получит соответствующие инструкции». «Отлично», — возбужденно произнес Стюарт. «А теперь в прибой. Оливеру давно уже пора заплатить по счетам». Земляне покинули базу и не спеша двинулись на запад. Сириус находился точно на линии горизонта, а потому сумерки еще не наступили. Тем не менее, на улицах было довольно оживленно. После тяжелого трудового дня тосконцы жаждали отдыха и развлечений. Среди прохожих попадалось немало десантников. К счастью, трое бродяг их совершенно не интересовали. Разведчиков нещадно толкали локтями и плечами. Они чужие, здесь им не место. Дважды, замечая впереди патруль, группа уходила в боковые переулки и долго пережидала опасность. Этот квартал не для людей, оказавшихся на обочине жизни. Хорошо одетые фолсы, обеспеченные аланские колонисты и всегда имеющие в кармане деньги наемники. Ценой огромных усилий воины добрались до ресторана без серьезных неприятностей. Внешний вид заведения оказался на удивление неброским. Трехэтажное прямоугольное здание со множеством маленьких тускло освещенных окон. На наличие в доме гостиницы указывала лишь яркая вывеска и внушительных размеров охранник у двери. К такому повороту событий земляне были не готовы. Стоит оливийцу поднять шум, и бродяг тотчас схватят. Полиции и солдат на улице больше, чем достаточно. Прежде чем Аята успел высказать свои опасения, Русич решительно вымолвил. «Попытаемся его подкупить. Если не удастся, Тина останется с парнем у входа. Думаю, клинок в боку успокоит тосконца». Японец недовольно покачал головой, но промолчал. Он уже понял, что остановить товарища не сумеет. Значит, надо попытаться уберечь Олися от опрометчивых поступков. Пока Храбров действовал рискованно, но вполне разумно. Группа дождалась наступления сумерек и уверенно направилась к прибою. Поток посетителей заметно спал, и потому воины рассчитывали проникнуть в заведение без больших помех. Разведчики прошли мимо охранника, словно его и не существовало. Возле самой двери оливиец вдруг ожил и грозно выкрикнул. «Эй, вы куда претесь? Здесь милостыню не подают». «Она нам не нужна», — спокойно ответил Русич. «Мы хотим выпить вина и немного отдохнуть после дальней дороги». «Вы выбрали неудачное место», — грубо отреагировал тосконец. «Это солидное заведение, и бродяг здесь не обслуживают. Богатым посетителям будет неприятно видеть ваши уродливые рожи. Проваливайте отсюда!» Предлагать деньги подобному хаму не имело смысла. Он считал себя цивилизованным человеком, а всех остальных обитателей материка – варварами и попрошайками. Относился к ним охранник соответственно. Полное пренебрежение и надменное высокомерие. Олесь кивнул головой самураю, и тот осторожно зашел за спину оливийца. Маневр Аята остался незамеченным. Тосконец даже предположить не мог, что нищие представляют какую-то опасность. Только когда острие кинжала коснулось лопаток, охранник вздрогнул. Его глаза удивленно расширились. Бедняга абсолютно ничего не понимал. «Слушай меня внимательно», — твердо сказал Храбров. «Если сделаешь хоть одно неверное движение и сдашь хоть один звук, мой товарищ тут же отправит тебя на тот свет. И поверь, рука у него не дрогнет. Умрешь быстро, не мучаясь. Мы не хотим убивать невинных людей, так что не рискуй напрасно жизнью. Ты понял?» «Да», — испуганно выдохнул оливиец. «Я буду нем, как рыба». «Так-то лучше», — презрительно усмехнулся Стюарт. Воины открыли дверь и вошли внутрь. Они попали в небольшое, хорошо освещенное помещение. Из него наверх вели в разные стороны две широкие, покрытые дорогими коврами лестницы. Возле стены фолсет средних лет обнимал молодую девушку в зеленом блестящем платье с глубоким разрезом на бедре. Каким образом женщина зарабатывала на жизнь, догадаться труда не составляло. Сразу стало ясно, что гостиница имеет двойное предназначение. На верхних этажах располагались не только комнаты для гостей, но и номера для ночных бабочек. Ресторан удачно совмещался с борделем. Вне зависимости от степени развития цивилизации, страсти и пороки людей остаются неизменны. Впрочем, такая проектировка здания разведчиков устраивала. В случае провала наемники легко могли укрыться наверху, а затем уйти по крышам. Дома в Фолсе находились недалеко друг от друга, и перепрыгнуть было вполне реально. В соседнее помещение вела огромная двухстворчатая пластиковая дверь. Осторожно ее приоткрыв, наемники заглянули в образовавшийся проем. В зале царил полумрак. Лучшей обстановки для свершения возмездия не придумать. Земляне вошли внутрь и внимательно осмотрелись по сторонам. Признаться честно, увидеть подобное они не ожидали. Ресторан оказался просто гигантским. В 5 местах на высоких площадках танцевали полураздетые тосконки. Вокруг звучала громкая ритмичная музыка. После того, как девушки снимали определенную часть туалета, в помещении раздавался возбужденный рев мужчин. Вино лилось рекой, но, как это ни удивительно, пьяных в зале воины не заметили. Официантки в коротких юбках с подносами в руках беспрерывно сновали между столиками. В разгар бурного веселья на двух бродяг никто не обратил внимания. «Грехам и порокам до таких масштабов далековато», — тихо произнес Пол. «Здесь все совершенно на ином уровне. Сразу чувствуется размах». «Не мудрено», — откликнулся Храбров. «Фолс и 200 лет назад считался курортным городом, то есть местом для отдыха и развлечений. Кроме того, он почти не пострадал во время ядерной катастрофы, да и ходят в прибой люди побогаче». Тщательно разглядывая посетителей, друзья неторопливо двинулись вдоль стены. Сделать это оказалось непросто. Свет в зале направлялся исключительно на подиумы с раздевающимися оливийками. Остальная часть помещения довольствовалась тусклыми отблесками слабых ламп. В темных углах за столиками парочки могли заниматься чем угодно. 5 минут поиска результата не принесли. Олис начал нервничать. План вот-вот сорвется. Неожиданно шотландец дернул его за рукав и указал на группу землян. В отличие от тосконцев, они изрядно набрались и дружно горланили воинственные песни. Разведчики на мгновение замерли. Вскоре наемники двинулись к ближайшей площадке. Там танцевала красивая пышногрудая брюнетка. За столиком остался лишь один человек. И им оказался именно Кан. «Судьба жестока, и от нее не убежишь». «Провиденье», — прошептал Русич и направился к Оливеру. Небрежно отодвинув стул, Храбров сел рядом с бароном. Тот покосился на нищего, на его невзрачную одежду и пьяным голосом сказал: «Какого черта ты здесь расселся? От тебя паршиво воняет». «От тебя не лучше», — ответил Олис, приподнимая край капюшона. Кан резко дернулся назад, рука германца потянулась к поясу. Что ни говори, а он был неплохим солдатом. Скорее всего, землянину удалось бы вытащить оружие, но сзади стоял Стюарт. Пол перехватил руку Оливера и приставил кинжал к спине барона. «Очень неумно с твоей стороны», — не изменив позы, вымолвил Русич. «Ну, я вижу, ты меня узнал. Даже щетина не сбила тебя с толку. А ведь, признайся, все эти годы кошмары мучили по ночам. Я не бросаю слов на ветер. Пора рассчитаться». Наемник пришел в себя от потрясения и горько усмехнулся. «Я знал, наша встреча неизбежна. Правда, не думал, что она произойдет здесь. Рискованный шаг, Олис. Стоит мне закричать, и из зала вы уже не выйдете. В прибое 6 моих парней, о балансах даже не говорю». «Кто не рискует, тот не выигрывает», — возразил Храбров. «Если издашь хоть звук, клинок тотчас вонзится в сердце. Думаю, Стюарта ты помнишь? Вас с ним связывали очень теплые отношения. Он не промахнется». Кан обернулся и наткнулся на стальной взгляд Пола. В глазах шотландца сверкала ненависть и презрение. Ждать пощады от такого человека – безнадежное дело. Пожалуй, только сейчас Оливер понял, что обречен. «Мы можем сторговаться», – предложил германец. «Я прекрасно знаю вашу проблему и готов помочь. Любое количество ампул. Стабилизатор дает независимость. Уплывете на Униму, подальше от Алана и проживете очень-очень долго. Не упускайте свой шанс». Отрицательно покачав головой, Олесь угрюмо произнес. «Вести ты шанса не дал. Вонзил меч в грудь и позорно бежал. Мы солдаты. Умирать на поле брани наша профессия. Но в чем была виновата она? На тебе слишком большой грех». «Да и плевать!» — повысил голос Кан. «Подобных баб на Тосконе тысячи. Бери из моего гарема любую, бери хоть всех. Мне ничего не жалко. А ты, как слюнтяй, устроил сцену из-за какой-то шлюхи. Дурак, подумай о собственной жизни. Где вы возьмете противоядие?» Барон не сомневался в правильности выбранной тактики. Появление врагов в Фолсе объяснялось только одной причиной. У них закончился запас похищенных доз. Значит, пощаду надо выкупить. Храбров невольно улыбнулся. Оливер оказался чересчур наивен. Русич поднялся со стула, наклонился к уху германца и тихо сказал. «Ампулы нам больше не нужны». Это был приговор. Вместе с последним словом Олесь вонзил кинжал наемнику в сердце. Лезвие вошло в тело по самую рукоять. Вытаскивать клинок Храбров не решился. Кровь сразу бы хлынула из раны. Обмякший труп Канна он прислонил к столу. Голова барона с раскрытыми от ужаса глазами лежала в тарелке, но поправлять ее разведчики не стали. Оглядев зал, земляне направились к выходу. Между тем брюнетка под яростные крики посетителей сняла последнюю деталь одежды и покинула площадку. Наемники двинулись к столику за вином, и уже через несколько секунд раздался чей-то удивленный и испуганный возглас. Следом оглушительно хлопнул выстрел. Тотчас смолкла музыка. В зале, освещая помещение, вспыхнули десятки мощных ламп. Подвыпившие тосконцы и аланцы не понимали, что происходит. Тем временем двое нищих уже приблизились к двери. Стюарт протянул руку вперед, но створки раскрылись сами. В ресторан вошла группа высокопоставленных офицеров экспедиционного корпуса. Их было человек 8, в том числе генерал Возен и его заместитель. Без сомнения, они появились здесь не случайно. Рядом с командующим шла молодая красивая женщина и двое штатских. Олесь невольно приподнял капюшон. На мгновение его глаза и глаза Аланки встретились. От неожиданности Русич вздрогнул и замер. Перед ним стояла Олис. Кроул еще больше похорошела за прошедшие годы. Трудно сказать, чем бы закончилась немая сцена, но шотландец дернул Храброва за рукав. Бродяги поспешно скрылись за дверью. Воины выскочили на улицу, где их нетерпеливо ждала Ята. «Мерзавец мертв», — коротко проговорил Стюарт. Японец аккуратно стукнул охранника по затылку и присоединился к друзьям. Отряд уходил на юго-запад. Довольно скоро разведчики услышали громкие крики и выстрелы. Вскоре забурлила вся улица. Полицейский патруль заметил странных нищих, и началась погоня. Откуда-то из переулка выскочили трое наемников. Рослые, сильные, крепкие солдаты. Ни Тина, ни Олесь, ни Пол их раньше никогда не видели. К счастью, впереди уже показался квартал тосконских переселенцев. Для беглецов это то же самое, что для рыбы глубоководная река. Воины нырнули в высотный многоэтажный дом, они выбрались из окна на противоположной стороне и исчезли в рядах палаток. Преследователи рассыпались в цепь, пытаясь прижать бродяг к океану. Все ближайшие посты предупреждались о совершенном в городе убийстве. Возле одного из зданий разведчики неожиданно наткнулись на наемника. Здоровый парень лет 25. Солдат долго бежал и сейчас с трудом переводил дух. «Стоять!» — грозно сказал землянин. «Вы попались, мерзкие уроды!» «Уйди!» — настойчиво сказал Тина. Мы не хотим никого больше убивать. Возмездие свершилось, и группа покидает Фолс. Ну уж нет, презрительно усмехнулся наемник. Вас повесят за тяжкое преступление, и это будет самым мягким приговором. Я бы придумал казнь поинтереснее. Не сомневаюсь, вставил шотландец. Кан всегда подбирал в свой отряд редкостных ублюдков. Но есть одна проблема, мы тоже земляне, и у нас особые счеты с Оливером. Так что проваливай отсюда, пока цел. Заткнитесь, голодранцы, не поверил воин. Иначе мне придется вас пристрелить. Он поднял пистолет и тем самым совершил роковую ошибку. Самурай отреагировал мгновенно. Из рукава почти без взмаха вылетел кинжал и вонзился в горло бедняги. Наемник удивленно расширил глаза, а затем грузно рухнул на спину. «Проклятье!» — выругался Аята. «Еще один труп!» Не теряя времени, разведчики двинулись к побережью. Они обошли пост тосконцев полем и без осложнений добрались до леса. Южный маршрут оказался очень легким. Здесь мало застав и много бродяг. Исчезновение трех нищих из Лаурса вряд ли кого-нибудь заинтересует. Сделав приличный крюк по джунглям, группа с рассветом вышла к лагерю. Карс и Вацлав давно ждали друзей. Властелин крепко обнял землян и буквально поволок воинов к костру. На вертеле, источая приятный аромат, жарился большой кусок мяса.